Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать, Дмитриев? Как не любить родной Москвы, Боротынской? Гонение на Москву. Что значит видеть свет? Где ж лучше? Где нас нет? Грибоедов. Гонимы вешними лучами с окрестных гор, уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года, синее блещут небеса. Еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой, долины сохнут и пестреют. Стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление! Весна, весна, пора любви! Какое томное волнение в моей душе, в моей крови! С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновением в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины. Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно? Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов? Или с природой оживленной сближаем, думаю, смущенной мы увидание наших лет, которым возрождения нет? Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная, старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне. Вот время. Добрые ленивцы, эпикурейцы, мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы школы Левшина птенцы, вы деревенские прямы, и вы чувствительные дамы. Весна в деревне вас зовет. Пора тепла, цветов, работ. Пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей в поля, друзья. Скорей, скорей, в каретах тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых тянитесь из застав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой. С моей музой своенравной пойдемте слушать шум дубравный над безыменной рекой, в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный и унылый, еще недавно жил зимой, в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой. Но где его теперь уж нет? Где грустный он оставил след? Меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом к реке сквозь липовый лесок. Там соловей весны любовник всю ночь поет, цветет шиповник, и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой в тени двух сосен устарелых. Пришельцу надпись говорит: Владимир Ленской здесь лежит, погибший рано смертью смелых, в такой-то год, таких-то лет, покойся, юноша-поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок, над этой урной смиренной качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги сюда ходили две подруги, и на могиле при луне, обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый забыт, к нему привычный след заглох, венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Мой бедный Ленский, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали неверна. Другой увлек ее внимание, другой успел ее страдания любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить. Улан любим ее душою. И вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в подтопленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленский, за могилой в пределах вечности глухой смутился ли певец унылой измены вестью роковой? Или над летой усыпленной поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так, равнодушное забвение за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет. Про одно имение наследников сердитый хор заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан своей невольник долей был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была. Но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо, когда все вышли на крыльцо и все, прощаясь, суетилось вокруг кареты молодых. Татьяна проводила их. И долго, будто сквозь тумана, она глядела им во след. И вот одна, одна Татьяна. Увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперсница родная с судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад. Нигде ни в чем ей нет отрад, и облегчения не находит она подавленным слезам, и сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит, и об Онеге недалеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть, она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить? Был вечер, небо меркло, воды струились тихо, жук жужжал. Уж расходились хороводы, уж за рекой дымясь пылал огонь рыбачий. В поле чистом, луны при свете серебристом, в свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла, и вдруг перед собою с холма господской видит дом. Селение, рощу под холмом и сад над светлой рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду вперед, пойду ли назад? Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша, кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор. К ней лая кинули собаки, на крик испуганный я. Ребят дворовая семья сбежалась шумно, не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — спросила Таня. «Поскорей к Анисье дети побежали, у ней ключи взять от сеней». Анисья тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит, забытый в зале кий на бильярде отдыхал, на смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали, старушка ей, а вот камин. Здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедывал зимою покойный Ленский, наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало воскресенье. Здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасение, а косточкам его покой. В могиле мать земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным. Все душу томную живит полумучительной отрадой, и стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байерна портрет, и столбик с куклой чугунной, под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарована стоит.